Убил, не убил? Колобок говорит, что жив, лорд говорит, что умер. А нужно им, Кочергину нужно, чтобы Шорохова уже не было в живых. Вот что за дела. Тогда кто же его убил? Если убил? Или кто ранил хотя бы, ткнув ножом? Вот так дела. Что приуныл, Гена? — окликнул его Арен Степанович. Мое настроение передалось. Ничего, мы сейчас наши тучки развеем. Эх, дотянуть бы до понедельника, промчать бы время. — А что в понедельник будет? — обернулся Геннадий, снова девясь этому человеку, зажегшемуся азартному огоньку в его еще молодых голубых в синеву глазах. — А в понедельник покачу я на работу. — Волга, небось, у вас блестит, — подал голос водитель. — Небось. Взойду на твой этаж, пойду к своему кабинету, здороваясь со встречным народом, и все сразу пойму. — Вы про что, Рем Степанович? — не понял Геннадий. — А вот про взгляды, про эти мимолетные, про кивки и кивочки, исходящие от коллег. — В порядке ты, нет ли, сразу ясно становится, еще когда вахтер тебя у входа так или сяк головкой поприветствовал. — Учти, вокруг все все раньше тебя знают. Недаром говорят, что рогоносец узнает об измене своей жены последним. — Гляжу, дорогой товарищ, большущие у вас неприятности, — сказал водитель и сочувственно покивал затылком, не смея отвести глаз от дороги, где шли встречные самосвалы. — Так я и не скрываю. Чего скрывать? — Смелее так, как вы. — Смелее? — Умен ты, шеф. Бит, видать, жизнью-то. — Не без этого. Вот молодой человек, у нас еще не битый, у него все еще впереди. И он битый в хоккей играл. Это не битье, клюшкой по ногам — это пустяки. Вчера сунулся к одной дамочке без звонка. — А у нее мужик какой-то, — сказал Геннадий, изумляясь, не умея понять, зачем он про это сказал. — Это уже нечто, — похвалил водитель. — Не горюй, считай, что тебе повезло. Но это уже нечто. — Душевный, душевный порыв, — сказал Рем Степанович и положил сухую горячую руку Геннадию на плечо. — Поджалел меня, так? — Мол, и у меня неприятности, не только у вас. — Спасибо, дружок. — Вы понятливый. — Зло. Взяло Геннадия на самого себя зло. Водил его, как на поводке этот Рем Степанович, даже хуже, гипнотизировал. Ну зачем сболтнул? Кому приваживаешься? Не злись, Гена. Душевный порыв всегда красит человека. Вот я стал беден такими порывами. Обнищал на них. А им цены нет, поверь. А вот что... Начальство бывает умным, так это на вашем примере убеждаюсь, — сказал водитель и уважительно покивал затылком. — Вам шофер на персоналку случайно не нужен? Пошел бы к вам. Стаж. Имею первый класс. Ни одного прокола. — Ни одного, говоришь? — Кочергин похмыкал, как бы рассмеялся коротко. Вот бы и случился у тебя первый прокол, если бы пошел сейчас ко мне на работу. А так что же, могу взять, но, ясно, не та полоса. Именно. Полосатая она жизнь. Помолчим, братцы, с закрытыми глазами хочу посидеть. И откинулся, отгородился от своих спутников, прикрыл глаза Кочергин. Что там за зрачками? Приехали, когда Рем Степанович велел остановить машину там же, у их школы. расплачиваясь, дал шоферу сверх счетчика коричневатую, хрусткую, сотенную.